Глава 9. «Что там у нас?» – невозмутимо поинтересовался Клим, трогая машину с места. «Во дворе жилого комплекса «Алые паруса», – произнес Захар, заглядывая в планшет. «Кот на елке. Мальчик плачет, няня в панике». Ян снисходительно фыркнул. «Кот на елке. И надо дергать МЧС?» «Нас дергают всегда», – сухо бросил Захар. «Поехали уже». «Алые паруса!» – лениво протянул Степан. «Это же тот район, где квартиры по 20 миллионов?» «Ага», — отозвался Иван. «Крис мне все уши прожужжала, что хочет там жить». Словосочетание «алые паруса» ударило Клима точно под дых. Он даже не сразу понял, почему. Но в теле все сжалось, как будто тугой ремень затянули вокруг груди, а потом дошло. Это элитный район, в котором живет та самая скандалистка и кляузница Александра Северская. Земцов опустил взгляд на затертый значок МЧС на своей форме, провел большим пальцем по прожженному шву. Внутри неприятно дрогнуло. Но не страх, нет, что-то другое. Смесь раздражения, напряжения и странного, внутреннего... Черт, только не она! — Земцов! — окликнул Ян. — Ты чего завис? — Ничего. — отрезал он слишком быстро и сосредоточился на дороге. Пока машина тряслась на колдобинах зимней дороги, Клим злился на себя, на странный трепет в груди и то, что эта женщина каким-то чудом занимает место в его мыслях. Он не должен о ней думать, и точка. — Земцов, скоро наш поворот, — напомнил Захар. — Соберись. — Да собран я, — коротко ответил Клим, ощутив себя идиотом, и включил поворотник, а внутри у него что-то снова дрогнуло. Снег валил плотными тяжелыми хлопьями. Двор элитного жилого комплекса был таким аккуратным и стерильным, что МЧС-машина смотрелась в нем как бельмо на глазу. — Ну все, — протянул Ян, захлопывая дверцу. — Сейчас нас растерзают местные аборигены. — Не ной, — фыркнул Степа, уже натягивая перчатки. — Кота спасешь и заодно карму почистишь. И действительно, под елью стоял мальчишка, всхлипывая, а на самой верхушке елки мяукала пушистая черная туша. — Это не кот, а котище! — хмыкнул Клим. И, не тратя времени, подхватил лестницу и установил ее под углом. — Страхуйте! — бросил Ян и уверенно начал забираться наверх. Через минуту он уже тянулся к коту, который пытался его поцарапать, потом все же поддался и дал себя взять. — Есть! — отчитался Ян и спустился вниз. Передал мокрого, дрожащего зверя мальчишке. — Спасибо! — всхлипнула его няня. — Мы так испугались! «Все нормально», — Захар натянуто улыбнулся. «Бывает. Закрывайте окна». Все кончилось, не успев начаться. Пока Ян собирал лестницу, Клим поймал себя на том, что... смотрит на тот самый подъезд, где живет Северская. Но даже сам себе не готов был признаться в том, что ждет ее появления. И, как влюбленный мальчишка, хочет ее увидеть. «Чего высматриваешь?» — спросил Ян, заглядывая поверх плеча. — Ничего, — отрезал Клим. И все равно взгляд скользнул к фасаду. И, как назло, на одном из балконов мелькнула женская фигура. Светлые волосы, белый свитер. Сердце Клима забилось быстрее, и внутри все оборвалось. Но это была не она, и от этого стало почему-то пусто. — Пакуемся! — рявкнул возле машины Захар. — Отдохнули и хватит. Пора на срочный вызов. Команда разом напряглась. — Что там, командир? — Степан уже крепил оборудование. — Гаражи на северных, — коротко бросил Захар. — Что-то бахнуло. Возможно, кто-то есть внутри. Смех мгновенно исчез, а разговоры прекратились. Все двигались быстро, молча, четко. Клим застегнул куртку, хлопнул дверцей и уселся на водительское кресло. Сердце гулко толкнуло кровь в виски. Спустя пару секунд машина рванула с места, взметая снежную кашу. И только внутри... было странно пусто и почему-то холодно. Рабочий день клонился к вечеру. В салоне стояла привычная рабочая тишина. Не настоящая тишина, конечно, а та, что рождалась из слаженной, идеально выстроенной системы. Щелчки ножниц, приглушенные голоса мастеров, шелест страниц в блокноте администратора. Это был мир, где все под контролем. Мир, который Александра создала сама, и знала, как свои 5 пальцев. Сама она сидела в кабинете, выдержанном в строгих тонах. светлые безликие стены, чтобы не отвлекали, черный массивный стол, ноутбук, два монитора, кипа договоров с двумя поставщиками. Рабочий хаос, единственный, который она позволяла себе в жизни, потому что его могла сразу приручить. Как раз этим Северская и занималась, когда в дверь тихо постучали. «Александра Алексеевна, вам передали». Администратор робко заглянула внутрь, держа в руках огромный букет. Александра подняла глаза и мгновенно поняла все. Бордовые розы, ровные, одной высоты, без единого шипа, такие все правильные и максимально выверенные, отлично подходящие для вазы и для урны. Знак внимания от Сергея. Больше, в принципе, и не от кого. «Поставьте на стол», — спокойно сказала она, но внутри что-то едва заметно скрипнуло. Администратор осторожно оставила букет. Рядом конверт, а в нем письмо на толстой фактурной бумаге красивым каллиграфическим почерком. «Завтра в 18:00. Ресторан «Мануфактура». Хочу продолжить наше общение». Никаких лишних слов, лицемерия, может быть, прямое четкое приглашение. Саша долго смотрела на строку времени. 6 вечера. «Курьер ждет ответ», — тихо проговорила администратор. Северская вздохнула. Все слишком знакомо и предсказуемо. Сергей умный, сильный, расчетливый. Такие всегда знают, чего хотят, и ни перед чем не остановятся. Их предложения не отвергают. Александра аккуратно закрыла конверт, положила рядом с букетом. «Ответьте, что я приду», — сказала ровно, решив не ссориться. Администратор закивала и исчезла. Саша откинулась на спинку кресла, переплела пальцы и прикрыла глаза. Она не хотела идти, но отказаться означало потерять проект, потерять еще один серьезный шаг, который она могла сделать в карьере. А карьера была единственным, что ее волновало на данный момент. Северская снова посмотрела на букет и поймала себя на том, что не чувствует ничего, ни радости, ни волнения, просто привычную пустоту и легкое раздражение. Отмахнувшись от назойливых мыслей, она вернулась к таблицам, где все логично, четко и предсказуемо. Работа шла гладко, 2 договора согласованы, ассистент прислал уточнения по графику, бухгалтерия отчиталась о прошлой неделе. Александра поставила очередную подпись, закрыла документ и потянулась к чашке кофе. Но уловила странный запах и поморщилась. Ни лак, ни краска, что-то чужеродное ее салону и непонятное. Едкий сухой запах, как будто что-то подгорело. Саша автоматически посмотрела вокруг. Кабинет был в идеальном порядке. Ничего не дымилось, не кипело, но запах становился все сильнее. Северская раздраженно выдохнула. «Что за... кто тут у меня жарит что-то? На работе? В салоне? Да чем так воняет?» Она резко поднялась, одним движением расправила пиджак и рванула к двери. Ее бесило все — нарушение порядка, непонятная ситуация и, главное, то, что она ничего не понимает. Александра распахнула дверь кабинета и замерла. Коридор был наполнен дымом. Не черным, но серым, густым, плотным туманом, через который с трудом пробивался свет ламп. Сердце ухнуло вниз. «Лена!» — резко позвала она. Голос предательски дрогнул. «Что происходит?» Администратор не отвечала, а по спине Саши ползли перепуганные мурашки. «Только не сейчас! Только не мой салон!»